«Почему ты хотел удрать в Бельгию?» Он ответил не сразу. Сначала посмотрел на дверь соседнего кабинета, будто опасаясь, что Мегре позовет пару крепких ребят и устроит ему хорошую взбучку. Возможно, так оно и было во время предыдущих арестов. «Я не сделал ничего плохого и не понимаю, почему меня задержали. Ты гомик?» В душе, как все педерасты, он этим гордился. И непроизвольная улыбка тронула его чрезмерно красные губы. Кто знает, может, ему, наоборот, нравилось получать трепку от настоящих мужчин. «Не хочешь отвечать? У меня есть друзья, а подружки — это не одно и то же. Если я правильно понял, друзья для удовольствия, а дама преклонного возраста для материального обеспечения. Они ценят мое общество. И много у тебя таких? 3-4. Все твои заступницы?» Приходилось сдерживаться, чтобы говорить с ним нормальным голосом и смотреть на него как на равного себе. «Они мне иногда помогают. Все колются». И тут, когда Филипп, не ответив, отвернулся, Мегре разозлился. Он не вскочил, не стал трясти парня за грязный воротник плаща, но голос его стал глухим, а речь отрывистой. «Послушай, мое терпение сейчас лопнет. И я не ланьон. Или ты будешь говорить, или я надолго упрячу тебя за решетку. Но сначала ты объяснишься с моими ребятами. Вы хотите сказать, что они изобьют меня? Они сделают с тобой все, что им вздумается. Не имеете права, а ты не имеешь права портить пейзаж. Теперь же постарайся отвечать. Ты давно знаешь графиню?» «С полгода. Где познакомились?» «В маленьком баре на улице Виктора Массе, почти напротив ее дома». «Ты сразу сообразил, что она колется. Это нетрудно понять». «И ты к ней прицепился?» «Попросил одолжить немного». «И она дала?» «Да». «Много?» «У нее почти всегда были наркотики». «Как она их доставала, знаешь?» «Она не говорила». «Отвечай, знаешь?» «Догадываюсь». «Так как же?» «Через врача». «Он тоже балуется?» «Да». «Доктор Блок?» «Я не знаю, как его зовут». «Ты врешь». «Ты ходил к нему?» «Иногда». «Зачем?» «Чтобы он мне дал». «И он давал?» «Один раз». «Ты пригрозил заложить его. Мне надо было позарез. Я 3 дня без дури сидел, и он сделал мне укол. Один единственный». «Где ты встречался с графиней? В баре или у нее?» «Почему она давала тебе морфий и деньги?» «Потому что интересовалась мной». «Я предупредил. Отвечай на мои вопросы, так будет лучше». Она чувствовала себя одинокой. «А знакомые?» «Графиня всегда была одна». «Ты спал с ней?» «Пытался доставить ей удовольствие». «У нее дома?» «Да». «Пили красное?» «Мне от него плохо». «Спали на ее кровати. Ты оставался на ночь?» «Иногда и на 2». «Могу поспорить, не открывая штор. Не знаю, что за окном, день ли, ночь ли, правда?» После чего он в погоне за наркотиками бродил, как лунатик, по улицам, в мире, которому больше не принадлежал. «Сколько тебе лет?» 28. «Когда ты начал?» 3-4 года назад». «Зачем?» «Не знаю». «С родителями отношения поддерживаешь? Отец давно меня проклял. А мать?» «Время от времени подбрасывает тайком по почте». «Расскажи-ка о графине». «Я ничего не знаю». «Расскажи, что знаешь». «Была очень богата. Вышла за человека, которого не любила, за старика. Тот не отпускал ее ни на минуту и даже приставил к ней частного сыщика». «Это что, она сама рассказала?» «Да, каждый день он получал доклад, где все ее дела и поступки были расписаны поминутно». «Она уже кололась?» «Нет, не думаю. Когда он умер, все бросились к ней, надеясь поживиться». «Кто это все?» «Альфонсы с Лазурного берега. Профессиональные игроки, приятельницы». «Она не называла имен?» «Не помню. Вы же знаете, как все воспринимается после дозы». Мегре знал об этом только понаслышке. Сам-то никогда не пробовал. «У нее еще оставались деньги?» «Немного. По-моему, она время от времени продавала свои драгоценности». «Ты их видел?» «Нет». «Она тебе не доверяла?» «Не знаю». Его тоненькие в широченных брюках ножки подгибались, и Мегре знаком разрешил ему сесть. «Кто-нибудь еще, кроме тебя, тянул из нее деньги?» «Она мне не говорила». «Ты никогда не встречала у графини или, может быть, видел ее с кем-нибудь на улице или в баре?» Мегре ясно почувствовал, что парень колеблется. «Нет». Комиссар жестко глянул на него. «Не забыл, что я сказал?» Но Филипп уже взял себя в руки. «Нет, никогда, и никого я с ней не видел». «Ни мужчин, ни женщин?» «Никого». «Она не произносила имени Оскар?» «Впервые слышу». «Тебе не казалось, что графиня кого-то боится?» «Она боялась только одного — умереть в одиночестве». «Вы с ней не ссорились?» Он не изменился в лице. До того был бледен, лишь кончики ушей слегка покраснели. «Откуда вы знаете?» И добавил с понимающей, чуть презрительной улыбкой. «Этим всегда кончается». «Что именно?» «Спросите любого». Он имел в виду любого, кто балуется зельем. Затем угрюмо, словно сомневаясь, что его поймут, продолжил. «Когда наркотики кончались, и графиня не могла их достать». Она набрасывалась на меня, упрекая в том, что я выпрашиваю у нее морфий, даже обвиняла в воровстве. Клялась, что еще накануне в шкафу оставалась целая коробка с ампулами. — У тебя был ключ от ее квартиры? — Нет. — Ты никогда не приходил в ее отсутствие. Она почти всегда сидела дома. Случалось, не выходила по неделе, а то и больше, отвечая на мои вопросы. — Точно, да или нет? Ты никогда не приходил в квартиру в ее отсутствие? Снова едва заметное замешательство. — Нет. — Мегре, не настаивая, проворчал себе под нос. — Врешь. Из-за этого Филиппа атмосфера в кабинете казалась столь же удушливой, нереальной, что и в квартире на улице Виктора Массе. За свою жизнь Мегре навидался наркоманов и знал, что, нуждаясь в зелье, они стремятся достать его любой ценой. И тогда наркоман, подобно Филиппу, в поисках денег той ночью, обходит всех знакомых и клянчит, забывая о человеческом достоинстве. На дне общества, где находился парень, это, конечно, непросто. Как тут не вспомнить, что в ящике у графини почти всегда есть наркотики? А уж если она вдруг пожадничает, надо только дождаться, когда она уйдет из дома. Так подсказывала интуиция. Но интуиция в полном согласии с логикой. Все эти людишки следят, завидуют, обкрадывают друг друга, а порой и доносят. Однако теперь уголовная полиция не принимает во внимание анонимные телефонные звонки тех, кто желает удовлетворить свою месть. Когда ты видел графиню в последний раз? Позавчера утром. А не вчера утром? Не ошибся. Вчера утром я был болен и оставался в постели. Что с тобой случилось? 2 дня сидел без дури. Графиня тебя не выручила? Клялась, что у нее ничего нет. Доктор не сумел достать. И вы поссорились? Мы оба были не в духе. Ты ей поверил? Она показала мне пустой ящик. Когда должен был прийти доктор? Графиня не знала. Она ему позвонила, и он обещал зайти. Ты больше не возвращался? Нет. Теперь слушай внимательно. —